Приветствую вас, дорогие братья, сестры, дорогая церковь. Очень радостно стоять на этом месте, потому что так уж складывается, что все лето я здесь, в Москве меня нет, да? Вот это отсутствие, по большому счету, оно дает некоторую расслабленность такую. Вот, и поэтому, когда Господь призывает к служению, и когда выходишь на это место, ну, у меня всегда такое состояние, какой-то небольшой страх. Небольшой страх почему? Потому что, готовясь к проповеди, всегда хочется, и я прошу Господа в молитве о том, чтобы Он открыл свое слово так, чтобы проповедь эта была не просто разговором, не просто словами, а хлебом духовным, за которым приходит каждый из нас сюда, на это место. И возникает вот этот вот страх. И все, ну, я уверен в этом, у каждого из нас есть что-то такое, чего мы больше всего, чего мы боимся. Мы боимся за своих детей, мы боимся порой за свое имущество, мы боимся куда-то опоздать, что-то не доделать, что-то не успеть. И сегодня я хотел бы предложить поразмышлять о том, как велик Господь, и то, что все наши страхи и все наши падения, неприятности, все это находится на его глазах, в его присутствии. И перед началом я хотел бы прочитать притчу. Она называется «Пугливый человек». Жил-был человек, который всего боялся. Он боялся темноты, пауков, злых людей. И вскоре из-за страха вообще перестал выходить из дома. Шел мимо странник. Человек впустил его на ночлег и рассказал о своей беде. Странник ему и говорит: есть страх, которого бояться не нужно, и если ты его познаешь, то никакой другой страх тебя уже не испугает. Иди и ищи его. А как страшно тебе станет, так ты сразу молиться начинай, и да хранит тебя Бог. И пошел человек искать страх, которого не нужно бояться, хотя и было ему очень страшно. Он шел через холодные горы, темные леса, шел вдоль глубоких рек, по берегам соленых морей. Когда ему становилось страшно до жути, он начинал Богу молиться, и страхи отступали. Так обошел он всю землю и понял, что бояться надо по-настоящему только одного – остаться без Бога. Пророк Исаия в 46 главе, в 4 стихе говорит: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас, я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». И там же, только в 43 главе, 1-2 стих, пророк Исаия говорит: «Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Видите, какие мы счастливы. Господь находится с нами всегда. И порой то, чего мы боимся, оно настолько малозначительно. И с другой стороны, мы менее боимся, ну, допустим, кого-то оскорбить, кому-то проявить пренебрежение, хотя понимаем, что Господь всегда рядом с нами, и Он все это видит. Мы счастливы потому, что Господь, находясь рядом с нами, говорит, что Он искупил нас, То есть мы знаем, что мы куплены очень дорогой ценой. Иисус Христос, взойдя на вот этот Голгофский крест, совершил для каждого из нас то, что не могла совершить ни одна жертва Ветхого Завета, ничего прочего. И поэтому завтра, вы знаете, мы на Братском вот с братьями сидели, да, и вот пришла такая мысль, ну, общались, и пришла такая мысль, что ведь... Помимо всего прочего, вот таких государственных праздников, или ведь у нас раз в месяц, а кроме того еще каждую неделю, у нас есть суббота и воскресенье, когда мы собираемся. И для каждого из нас это праздник, потому что вот эти будничные рутины, это, она захватывает, и человек устает, человек погружается в нее. И только здесь, на этом месте, ибо Господь сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. И только на этом месте, в общении с Богом, в общении с братьями и сестрами, мы можем очищать свои сердца, успокаивать наши мысли. И Господь говорит, я с тобой. И потому ни воды, ни реки не потопят тебя, огонь не обожжет, пламя не опалит. Во Второзаконии, в 32 главе, еще больше обетования. Господь говорит, что мы являемся частью Его. Но там есть и такие слова, что мы по своей плотской вот этой жизни, по своей прошлой жизни, имели вот этот злой корень, о котором часто говорят братья, который все-таки остается внутри нас. И вот что сказано во Второзаконии в 32 главе 4 по 7 стих. Господь, Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Но они развратились перед Ним, они не дети Его по своим порокам. Род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, который устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе старцев твоих, и они скажут тебе». Я когда читаю вот эти, я не хотел включать этот отрывок в проповедь, потому что он звучит, вот лично мне он все время режет сердце, когда я читаю его, потому что я помню свою прежнюю жизнь. И я осознаю свою теперешнюю жизнь, когда я искупленный, я дитя Божье, я являюсь в числе Его народа. И все равно лукавый бывает, посещает мое сердце. Возникают какие-то обиды, возникает какое-то несогласие. И вы знаете, вот то, что в притче сказано, что ведь вот как обычный человек, да, я тоже боюсь опоздать на работу. Я боюсь за своих детей. Но порой... забывается то, что самое страшное в нашей жизни – это отдаляться от Бога. При всем при том, что Он находится всегда рядом с нами. Он всегда заботится о нас, даже тогда, когда мы перестаем это чувствовать. Вот, могу по себе, как бы из своей жизни пример привести. У нас... когда учился в семинарии, у нас женщина работала, убиралась. Я уже, наверное, рассказывал. Они были где-то вот на юге, тоже что-то типа учебного заведения, значит, это самое. И она была с маленькой дочкой. И здание было, имело несколько этажей, и братья, спускаясь по лестнице, съезжали по перилам. А эта маленькая девочка, пятилетняя, она, видя все это, видимо, захотела попробовать сделать так же. И когда мама на какой-то момент не оказалась рядом, она поехала по этим перилам и упала на лестницу, упала и разбила себе голову. И когда ее увозили в больницу вместе с, ну, маму, дочку, их вместе, то братья встали, вот что там было, аллея или что там было, они встали, подняли руки и молились. И они молились все то время, что они были в больнице. Это очень, вот этот рассказ, он очень похож на сказку, но я верю, я склонен верить этой женщине. Я, правда, не видел эту девочку, но когда их привезли в больницу и сделали снимок, то оказалось, что у девочки трещина в черепе. И маме сказали, вот вы будете пока в одной палате, значит, сколько проживет, значит, столько проживет. И та женщина была настолько, она вот измотана этим горем, усталостью, слезами, она уснула. Она уснула, и она говорит, я проснулась от того, что услышала голос дочки, мама, я хочу кушать. И она, когда открыла глаза, увидела вот эту свою дочку, сидящую на кровати, запинтованной вот этой головой, но сидящую. И когда врачи ее опять повезли на повторный снимок, то снимок уже вот этой трещины не показал. И вы знаете, вот, ну, я опять же склонен верить ей. Она сказала, что вот эти врачи начали говорить, что ругаться, что вы подменили ребенка. И дали ей направление сюда, в Москву, в нейро, как это называется, хирургический институт какой-то. И те, когда вот обследовали, они говорят, это не бывало. Это не бывало, потому что тот первичный снимок, он показывал явную трещину. Но Господь через молитвы братьев, через молитвы этой матери, этой женщины, произвел вот такое чудо. И другое дело, и я говорю это о том, что Господь, Он всегда находится с нами, и если нам кажется, что Он не отвечает на наши молитвы, то жизнь, сам Господь нам дает вот такие примеры. Да, они похожи на сказку, но такое есть, и есть такие исцеления, и есть такое чудо, да, даваемое Господом. Но есть еще, это все страшно, но Господь исцеляет. Но есть еще то, когда человек здоров, когда человек полон жизненных сил, он христианин и знает Слово Божие и пытается жить по заповеди Божьим. Не говорю живет, пытается, потому что исполнить заповеди невозможно. Невозможно, столько искушений у человека. И если человек скажет, что вот я все делаю так, как говорит Господь, ну, мне кажется, он лукавит. Так вот, когда человек старается так жить, и вдруг у него появляется неприязнь к другому человеку. И казалось бы, ну мелочь, ну пойди, поговори с братом или с сестрой, да, помолитесь и все пройдет. Но гордыня-то она выше, самолюбие она выше. А еще и стыдно или страшно, а вдруг как-то так. Но есть такой персонаж, как сатана. Он никогда не дремлет. Он никогда не дремлет, и он всегда на чеку. И вот такие вот вещи он очень быстро подмечает и начинает свою работу. И человек вместо того, чтобы сказать, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, и помолиться истинному Богу, который всегда рядом, человек начинает переживать это все в себе. Начинает переживать, накручивать, а потом доводит себя до такого состояния, когда уже не можешь делать ничего. Потому что все твое сознание, все твое сердце, занято вот этой обидой, размышлением над этим. И уже даже когда ты читаешь Слово Божие, и Господь через него говорит тебе: «Приди ко мне, приди и отдай все мне, отпусти». Человек продолжает это переживать в себе, и в итоге, я почему это говорю, я это ощутил на себе. Я это ощутил на себе, и что самое страшное, а с другой стороны, величайшая благодать. Я первый раз в жизни ощутил огромнейшую потребность в покаянии. И опять же, произошло это не сразу. Произошло это не сразу, потому что сатана, он, хотя и не всемогущий, будем так говорить, но он имеет такую силу, которая нас, слабых и немощных, приводит в очень нехорошее состояние, и он удерживает. Я помню свое покаяние, когда я только пришел в церковь, я готовился к нему, не готовился, а пытался выйти на покаяние, ну, наверное, месяца два, это точно. Происходило следующее, когда братья с кафедры призывали выйти сюда, я пытался это делать, я сидел вот там, в конце. Я пытался это делать, но явно ощущал вот здесь вот такой типа ошейника, да, громадную цепь, которая вот дальше вот этого ряда не давала уйти. Я несколько раз вставал, шел, доходил до туда, садился, делал вид, что я вообще никуда не шел, мне было безумно стыдно, безумно страшно, а что обо мне подумают. И я сделал этот шаг, и я все-таки дошел до этой кафедры. Я все-таки отдал свое сердце Господу. Был этот момент покаяния, но это было скорее выстраданное, что ли, вымученное. То есть я понимал, что я должен это сделать. И совсем другое то, что было недавно. Мне звонит брат и говорит: ты в церковь идешь? Я говорю: нет. А почему? Я говорю: я не готов. Мне надо сначала как бы вот помолиться, подумать. И, понимаете, вот что самое страшное, что человек, я вроде тянусь к Богу, я понимаю, что мне нужно идти к Нему, но я не иду в тот дом, в котором я родился свыше. И я пошел, мне главное было услышать слово Господа. Я рассказываю вот не то, что без, вот, без приукрашивания, без ничего. И я пошел в Царицыно, есть церковь пятидесятников. И мне, ну, с одной стороны, очень нравятся их проповедники. Это вот, ну, такая горячая проповедь, она прям течет, вот они говорят подолгу, и течет она, и вот касается. И я пошел, и мне звонит брат и говорит: ты идешь? Я говорю: нет, я иду, но не туда. Я иду услышать Бога, но вот в церковь я пока не пойду, не готов я. Потому что все клокочет, все булькает, все это самое. Я не, вот я понимаю, что мне надо, но я не готов. И я прихожу туда, и... Ой, как же его? Ихний пастор начинает говорить, а я так вот это вот опять в конце там сел. Но получилось вот прямо перед кафедрой. И ихний пастор начинает говорить, и он говорит о моих болячках. Он говорит о моей душе, о моем вот этом... забитом сердце. Именно то, что я говорю о том, что Господь, Он всегда рядом. Он через говорящую ослицу может поведать свою волю. И когда я оттуда вышел, я иду и соображаю: ну что ж ты делаешь-то? Что ж ты делаешь? Тебя там любят, тебя там ждут. И я звоню братьям и говорю, брату этому звоню и говорю: нам надо встретиться. Нам надо встретиться, помолиться, отговорить все. А все еще клокочет, все еще внутри. И мы встретились, мы поговорили. Я-то ждал от него, ну не ждал, а вот как бы хотелось. Сатана, он хотел, точнее, подвигал к тому, чтобы брат сказал: «Ах ты, бедный несчастный, как я тебе сочувствую. Ай-яй-яй, вот этот вот, на кого ты обиделся, это ж вот он, вот-вот-вот». Ну, мы помолились, попили чайку. И этот брат так в простоте душевной поворачивается, говорит: «Сережа, ведь в тебе все. Проблема в тебе. Она у тебя там. Что бы ты ни делал, куда бы ты ни уходил, но она у тебя там». Я уже ехал обратно. И вот эти дни, когда у нас проходит служение, суббота, воскресенье, я смог дотянуть только до субботы. Я приехал сюда в церковь, и опять же я высидел только первую проповедь. Я вышел на покаяние, потому что я уже не мог. Вот это говорит о том, что Господь сам усматривает, сам устраивает, и Он всегда с нами. Даже если мы падаем, даже если мы летим в эту пропасть. Почему-то сегодня именно мне пришла такая мысль, что если мы достойны, конечно, наказания, Господь даст грохнуться, и Он же подымет. Но если мы обращаемся к Нему с молитвой, если мы стремимся быть в Его благодати, в Его любви, то Господь протягивает нам руку, и Он готов это сделать всегда, в любой момент. Потому что в Исаии 63 главе, в 9 стихе сказано: «Во всякой скорби их Он не оставлял». Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их, по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». И все сказанное касается именно нас, потому что порой мы забываем, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Если однажды еще в Ветхом Завете были произнесены слова, что до старости нашей, до седин наших Он будет поддерживать, охранять и носить нас, то Господь неизменен. И первое, что мы должны сделать, это обратиться к Нему. И апостол Павел в послании к римлянам говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». И поэтому сейчас, когда мы будем молиться, если есть у кого-то на сердце что-то такое, что тревожит сейчас, что не дает покоя сейчас, есть какая-то обида, есть какое-то несогласие, есть какой-то грех, то именно сегодня то самое время, когда мы можем принести его Господу и отдать его, потому что завтра, как я уже говорил, величайший день. Величайший день. Завтра мы будем совершать вот это хлебопреломление и брать эту чашу с вином. Но Господь говорит, что кто ест и пьет недостойно, то делать этого нельзя. Нельзя приступать со злобным сердцем, с худыми мыслями, с непримиренным сердцем к этим символам, к этому хлебу, к этому вину. И поэтому именно сегодня Господь дает ту возможность, когда мы можем помолиться и отдать все это Господу. И пусть Господь благословит нас. Давайте молиться.